80 кубов, какие-нибудь более высокие ставки. Набор лазурных крыльев свет грома продолжал парить над женщиной с серебряными глазами, но через мгновение он начал медленно спускаться. Наконец, они приземлились в ее руках, торг закрыт. Крылья свет грома были проданы за 80 кубов. На третьем этаже Нин вздохнул с облегчением. На его лице был намек на улыбку. Самая высокая цена, которую он желал заплатить, была на самом деле 100 кубов нектара хаоса. Другие культиваторы и эксперты мирового уровня, которые уже давно здесь, готовы ждать. В конце концов, было 10 таких аукционов каждый цикл хаоса. Они не хотели бы платить слишком высокую цену. Нин, однако, не хотел ждать. К тому времени, когда наступит следующий аукцион сокровищ, он, вероятно, сам станет экспертом мирового уровня. 80 кубов за набор крыльев, которые идеально подходят для меня. Я доволен. Нин тайно ликовал. Поздравляю, хозяин. Старейший бог Дикий Пес поспешно поздравил Нина. Поздравляю, хозяин. Ты так долго молчал, но когда ты нашел что-то, что тебе понравилось, ты не постоял за ценой, улыбнулась Фея Пламени. Мы только начинаем, это просто разминка, ухмыльнулся Нин. Этот набор крыльев стоил ему всего 80 кубов нектара хаоса. На этот аукцион он приготовил более 1000 кубов, и лучшие сокровища еще не появились. Предположительно, были некоторые сокровища, которые заинтриговали бы даже Дао Лордов Самсара. Том 25, глава 17, книга 25, глава 17, аквафлекторы. Одни сокровища за другими распродавались. Конечно, были также случайные сокровища, на которые не было претендентов. 3 дня торгов прошли в мгновение ока, а культиваторы в зале все больше волновались. Все более уникальные сокровища начали появляться, так как многие из лучших сокровищ были оставлены на потом. Следующие сокровища, доспехи, голос бессмертной с серебряными глазами эхом отозвался в ушах десятков тысяч культиваторов. Это самый уникальный набор брони, который мы продаем на этом аукционе сокровищ. О, глаза многих людей загорелись и они стали внимательно слушать. Сзинин тоже внимательно слушал. Самый уникальный набор брони, да, лорды, сидящие на верхнем этаже, также смотрели вниз в сторону большого зала. Младшая сестра Тысяча Теней, что уникального в этой броне? С любопытством спросил волновод. Светловолосая Дао Лорд Тысяча Теней улыбнулась. Просто продолжай смотреть, старший брат. Ты знаешь правила. Ничего не утаивается в отношении сокровищ, выставленных на продажу, во время любого аукциона. Хорошо, посмотрим, что это за сокровище. Дао Лорд Бог Драконов тоже улыбнулся. С любопытством наблюдал за происходящим и Дао Лорд Бесплодные Земли и его жена. Это ценные доспехи. Их редко можно было увидеть во время различных аукционов сокровищ, которые проводились на этих территориях за последние циклы хаоса. Лично я, по крайней мере, впервые вижу такое драгоценное сокровище на аукционе. Слова женщины с серебряными глазами заставили культиваторов почувствовать себя еще более заинтригованными. Что было настолько редким и особенным в этой броне? Я думаю, некоторые из вас слышали об этом типе брони, но немногие из вас когда-либо видели ее. Женщина с серебряными глазами помахала своей кристаллической рукой, на ее ладони появились крошечные доспехи. По мере того, как доспехи плавали в воздухе, они быстро увеличивались в размерах. Броня выглядела довольно обычной, но она была покрыта слоем льда. Эти доспехи известны, как одеяние ледорога. Женщина в серебряном засмеялась. Они подходят для культиваторов, опытных в Дао-воды. Они, по общему признанию, выглядят довольно обычно, и это не что иное, как костюм доспехов Дао высшего качества. Но у него есть свойство отражать ущерб. Любые лобовые атаки или атаки дальнего радиуса полета, которые попали в эти доспехи, отразят атакующему равное количество урона. Как только она сказала эти слова, весь зал взорвался шокированным криком. Отражает такое же количество урона, все культиваторы были ошеломлены. Итак, если противник начал атаку с полной силой против вас, ваша броня автоматически заставит его пострадать от атаки того же уровня силы, как будто вы сами попытались сразиться с кем-то в этих доспехах в ближнем бою. С такими доспехами, боги мира, которые сражаются в ближнем бою, могут даже сражаться с экспертами более высокого уровня силы. Сумасшествие. Мировые боги имели невероятно жесткие тела, а также доспехи Дао, защищающие их. Вообще говоря, даже противникам мирового уровня, которые были на один или два уровня выше них по силе, было бы сложно уничтожить их одним ударом. Если их противник не только не смог убить их одним ударом, но и подвергся отражению удара, даже враги, более сильные, чем владельцы доспехов, посчитают такое сражение болезненным для себя. Нин тоже заволновался. Это определенно был набор брони, который идеально подходил для всех, кто специализировался в ближнем бою. Тело Нина было очень жестким, особенно когда оно усиливалось энергией лазурного цветка. Когда он станет богом мира, он станет еще более грозным в этом отношении. Тот, кто приобретет этот набор доспехов, будет похож на тигра, которому дали крылья. Аквафлектор, даже дао-лорды на верхнем этаже были озадачены. Значит, это просто отражение от водяных элементов. Дао-лорд бог драконов нахмурился. Несмотря на то, что доспехи Аквафлектор довольно редки, на каждом аукционе сокровищ есть один или два. Дао-лорд тысяча теней, твоя подчиненная слишком сильно хвастается. Почему она сказала, что этот предмет, это нечто, что почти не имеет аналогов с тем, что продавалось на аукционах, которые проводились во время последних циклов хаоса? Она даже утверждала, что впервые столкнулась с таким предметом во время проведения аукциона. Она что, первый раз участвует в аукционе? Аквафлектор, лазурное небо, волновод и пара бесплодных земель тоже были озадачены. В то время как мировые боги были взволнованы, этот предмет не вызывал у них особого интереса. Она провела как минимум 100 аукционов сокровищ. Дао-лорд тысяча теней бросила на дао-лорда бога драконов холодный боковой взгляд. Если ты не впечатлен, не покупай. Не покупать? Дао-лорд бог драконов был ошеломлен. Что это значит? Было ли что-то в этом костюме, что могло бы привлечь его интерес? Это шутка. Он был почтенным дао-лордом. Все его предметы были предметами вечного уровня. Божественные печати, встроенные в эти доспехи, несравнимо глубоки, громко произнесла женщина с серебряными глазами. Он содержит 7 слоев печатей. Культиваторы мирового уровня, обладающие полным мастерством в дао-воды, могут полностью открыть все 7 печатей, и если они это сделают, когда они наденут эти доспехи, они смогут создать домен Лидраги. Домен Лидраги будет охватывать до 10 тысяч километров. Любые атаки, запущенные в этот домен, приведут к полному отражению удара. Доспехи имеют заявленную цену в 5000 кубов нектара хаоса. Женщина с серебряными глазами улыбнулась. Давайте начнем торги. Все в большом зале молчали. 5000, это, шутка? Почему, черт возьми, так дорого? Нин обдумывал покупку сокровища, но он был мгновенно ошеломлен ценой. 5000 кубов, у него даже не было столько. И, основываясь на том, что он знал, 10 тысяч кубов было достаточно, чтобы купить вечное оружие. Тут даже заявленная цена была настолько высокой, что это сокровище было столь же ценным, как вечное оружие. Почему, черт возьми, так дорого? Во время последнего аукциона сокровищ я видел костюм из брони Аквафлектор. Он не был такой дорогой. Это нелепо. Даже формации старейших богов начинаются с заявленной цены около 150 кубов во время этих аукционов. Десятки тысяч культиваторов в зале на мгновение замолчали. Затем они начали тайно обсуждать этот вопрос между собой. Следует понимать, что обычное оружие дао высшего класса стоило всего несколько десятков кубов. Это была цена, которую Нин получил за военный клинок, который он продал. Баннер зеркального снега, содержавший в себе 9 демонов греха, ушел за 1 или 2 сотни кубов нектара хаоса. Даже комплекты первоклассного оружия дао, как правило, собирали несколько сотен кубов максимум. 5000 кубов – это была цена, которая заставила 99% экспертов потерять дар речи. 10 тысяч кубов, 12 тысяч кубов. Да, лорд бог драконов, я думала, ты не впечатлен этим. 15 тысяч кубов. На верхнем этаже аукционного зала пошла серия заявок. Все, включая Нина, почувствовали огромное давление, надвигающиеся на них. Здесь было немало ужасающих могущественных мировых богов, в том числе были и те, кто был сильнее богов мира. В конце концов, это была сходка большинства экспертов мирового уровня со всех близлежащих территорий. Некоторые из них могли позволить себе эту цену, но действительно ли это того стоило? Просто комплект доспехов дао, верхний этаж. Дао лорд тысяча теней, твое понимание элемента воды не так глубоко, как мое. Прекрати драться со мной за доспехи. Да, лорд бог драконов усмехнулся, затем снова сказал. 18 тысяч кубов. Бог драконов, ты отродье, заговорил волновод, заставив лицо Дао-лорда бога драконов потемнеть. Тем не менее, волновод был, несомненно, более могущественным, чем он. «Прекрати драться с моей младшей сестрой Тысяча Теней. Хотя этот комплект доспехов Дао высшего сорта и имеет 7 печатей, разве ты не слышал, что только культиваторы мирового уровня, достигшие уровня полного мастерства над Дао воды, способны связать все 7 печатей? Моя младшая сестренка, определенно, способна на это. Если бы я не была связана правилами нашей организации, я бы давно забрала это сокровище. Я бы не позволила ему появиться в аукционном зале». Дао-лорд Тысяча Теней взглянула на Дао-лорда Бога Драконов. Хотя она руководила этой акцией, она не осмеливалась нарушить какие-либо правила. Никакой информации о сокровищах не должно было просочиться, и все сокровища должны были быть справедливо предоставлены на аукцион. Это было правило, которое существовало бесчисленные циклы хаоса. 20 тысяч кубов. Дао-лорд Тысяча Теней снова подняла цену. 21 тысяча кубов, немедленно возразил Бог Драконов. Извини, Йенер, я ничего не могу сделать. Дао-лорд Бесплодные Земли посмотрел на свою жену. Забудь об этом, я редко вступаю в битву, засмеялась его красивая жена. Домен ли дороги кому? Черт возьми, удалось создать такое? Дао-лорд Бесплодные Земли вздохнул. То есть, пока ты находишься в диапазоне этого домена, каждый раз, когда ты атакуешь, ты сразу же пострадаешь от отражения атаки. Это закончится тем, что ты просто перестанешь пытаться атаковать. Даже если этот домен будет иметь меньшее влияние на мощного Дао-лорда, он все равно увидит, что его сила погашена более чем наполовину. Как только появится домен Лидороги, он начнет серию контратак. Дао-лорды могут использовать силу контратак, чтобы уничтожить силу ударов противника. Один этот эффект обеспечил ценность этого предмета. 38 тысяч кубов. 40 тысяч кубов. Дао-лорд Бог Драконов и Дао-лорд Тысяча Теней дрались теперь в полную силу. Как Самсара Дао-лорды, эти двое не были ни особенно слабыми, ни особенно сильными. Вот почему они оба нуждались в сокровищах, подобных этому. Что касается подобных Дао-лорду Бесплодные Земли, Лазурному Небу или Волноводу, любые враги, которые могли оказаться для них угрозой, домен Лидороги для них угрозой быть не мог. 50 тысяч кубов, предложила Дао-лорд Тысяча Теней. Черт, лицо Дао-лорда Бога Драконов стало пепельным. Он изначально планировал просто посмотреть аукцион сокровищ и узнать, нет ли чего-нибудь дешевого, поэтому он не приготовил особого количества нектара хаоса. Однако, Дао-лорд Тысяча Теней отвечала за сопровождение этой миссии. Хотя она не могла рассказать другим о сокровищах, находящихся под ее опекой, она сама знала, что этот костюм доспехов находится среди сокровищ. Таким образом, она подготовила более чем достаточно нектара хаоса. По правде говоря, она действительно не переплачивала, поскольку это была стандартная цена за такой предмет. Однако, как заявила хозяйка аукциона с серебряными глазами, этот тип брони был редко доступен для продажи. Это было действительно невероятной редкостью. Это был довольно дешевый, но чрезвычайно эффективный предмет для Дао-лордов, идеально подходящий для Дао-лордов средней силы, таких, как они двое. В конце концов, доспехи были проданы за 50 тысяч кубов нектара хаоса. Многие присутствующие культиваторы были ошеломлены такой ценой, особенно старейшие боги и наследные бессмертные. Прошло еще 6 часов. Это сокровище, еще один набор доспехов. Он известен как призрачные доспехи, и он также обладает свойством аквафликтора. Женщина с серебряными глазами продолжала. Однако у этого набора доспехов только 3 печати внутри, и поэтому он будет генерировать только свойства отражения повреждений, когда атака на самом деле коснется его. Он не будет создавать такой домен, как Лидороги комплект, который мы обсуждали ранее. Когда она заговорила, она взмахнула рукой. В ее ладони появились доспехи. Эта броня была серебристо-белая и выглядела немного красивее, чем комплект Лидороги. Комплект брони взлетел в воздух, увеличившись в размерах. Он сразу привлек внимание многих культиваторов, включая Нина. Заявленная цена призрачных доспехов – 200 кубов нектара хаоса. «Пусть начнутся торги», – сказала женщина с серебряными глазами. Нин вздохнул с облегчением. Это была нормальная цена. Том 25, глава 18, книга 25, глава 18. Все истрачено. Как только женщина с серебряными глазами замолчала, все культиваторы в зале начали кричать, особенно боги мира. 220 кубов, 230, 240, цена быстро начала расти. Что касается Цзинина, он молча смотрел с третьего этажа, хотя тоже очень хотел сделать ставку. В большом зале было много богов мира, которые были заинтересованы, но не спешили делать ставки. Большинство первоначальных участников торгов просто пытались понять, смогут ли они забрать костюм по дешевке, так как большинство нормальных доспехов Даа высшего класса будут стоить по меньшей мере 300 кубов. Лучшие доспехи Даа со свойством аквафлектор, естественно, стоили гораздо больше. 320, 500, раздался внезапно глубокий голос. Это был голос мускулистого чужого мирового бога, чье тело было покрыто огненно-красной чешуей. Он мгновенно поднял ставку до 500 кубов. Зал затих. Большинство магических сокровищ продавались по обычным ценам. Обычные доспехи Даа высшего качества стоили около 300 кубов, в то время как что-то вроде этих доспехов премиум класса стоили около 600 кубов или около того. 510. Ученики двора бесплодных земель поистине впечатляют. Многие культиваторы повернулись, чтобы посмотреть на третий этаж. Во время этого аукциона многие из учеников суда бесплодных земель молчали, пока они не решили сделать ставку, и в этот момент они ошеломили всех присутствующих. В конце концов, это была их территория. Каждый посмотрел на них, когда они сделали ставку с третьего этажа. Обычно они просто хотели заработать имидж, делая такие ставки. 600 кубов. Раздался внезапно ледяной голос мирового бога, сидящего в большом зале. Все его тело было закрыто серой одеждой. 610 кубов, прорычал чужой в огненно-красной чешуе. 620 кубов, заявил бог мира в сером. Чужой бог мира колебался, неуверенный, что он должен продолжать. 690 кубиков. Сделал еще одно предложение Нин. Это предложение заставило замолчать двух других колеблющихся культиваторов. Ставка Нина заставила их передумать. Хотя призрачные доспехи были редкостью, на каждом аукционе сокровищ появлялись 1-2, они обычно стоили около 600 кубов. Иногда цена была немного выше, иногда чуть ниже. 690 кубов – довольно высокая цена. Ладно, забуду об этом, потом я вернусь и куплю големов мирового уровня, которые могут быть использованы в формации. Они будут стоить столько же и будут для меня более полезными, чем эта броня. Забудем об этом. Довольно многие боги мира отказались от участия в торгах. В конце концов, это была огромная сумма денег. Совокупная стоимость сокровищ, которые Нин изначально приобрел у бессмертного порождения и бессмертного лужи крови в руинах источника ветра, была меньшей, чем стоимость этих доспехов. Единственная причина, по которой Нин мог себе это позволить, заключалась в том, что бог мира Крик пещеры тоже оставил кое-какие приятные сокровища. 690 кубов. Какие-нибудь более высокие ставки будут. Пока женщина с серебряными глазами говорила, костюм доспехов начал спускаться в ее ладонь. Наконец, он опустился. Этот костюм призрачных доспехов продан. Торги закончены. Уф. Вздохнул Нин с облегчением. Он присел, взяв бокал вина и сделал небольшой глоток. Только сейчас он так занервничал, что вскочил на ноги. Он прекрасно знал, что единственная причина, по которой у него было так много нектара хаоса, присутствие рядом с ним Даа Лорда Единое Небо. Если бы не он, кто знал, сколько времени понадобилось бы для того, чтобы Нин приобрел столько богатства. «Поздравляю, хозяин», — высказался старейший бог Дикий Пес. «Я полагаю, на свете не так много мировых богов, которые могут позволить себе такое сокровище», — сказала Суюцзи. Нин усмехнулся. «Грубо говоря, на данный момент эти доспехи не были бы столь же полезны для него, как жуки или големы, которых можно было бы приобрести за 700 кубов. Например, Нин мог купить 36 демонов греха, как те, которые он продал. Вообще говоря, большинство экспертов мирового уровня приобретали немало жуков или наборов големов. В конце концов, големы были волшебными сокровищами, которые могли быть использованы в формациях. Весь набор из 5 или 6 големов в формации оказывался чрезвычайно мощным. «Дасист», — раздался мягкий голос извне. «Входите», — сказал Нин. Дверь распахнулась, и женщина вошла, держа в руках доспехи. Улыбаясь, она сказала: «Призрачные доспехи, 690 кубов». «Правильно». Нин бросил ей сокровищницу. Женщина приняла ее, взглянула на него, затем положила на стол костюм доспехов и ушла. Нин потянулся, чтобы осторожно погладить костюм серебряных доспехов, наполняя его своей божественной силой. Он смог легко привязать его. Свист. Броня мгновенно появилась на его теле, в то время как набор высококачественной брони Дао, в которой был одет Нин, был убран. «У меня есть лиловая жемчужина в качестве оружия и прозрачные доспехи в качестве брони. Для ловкости и уклонения у меня есть крылья свет грома». Нин медленно кивнул. «Учитывая, что мои меч-искусства улучшились в течение того периода времени, который я провел в суде бесплодных земель, бьюсь об заклад, только высококлассные боги мира способны подавить меня в силе». Нин уже израсходовал почти половину своего нектара хаоса. Он не спешил делать какие-либо дальнейшие ставки. Аукцион сокровищ продолжался изо дня в день, и появилось много новых замечательных предметов. Познания Нина были действительно расширены. Только теперь он понял, сколькими сокровищами обладали бесконечные территории. Эксперты мирового уровня, с которыми он ранее сталкивался, например, бог-император Черный Лотос, на самом деле были всего лишь неудачниками. Поистине мощные культиваторы могли бы использовать свои сокровища для абсолютно разрушительного эффекта. На седьмой день аукциона Нин приобрел еще одно сокровище, связывающий тыквенный кувшин. Тыквенный кувшин был заполнен 5 различными типами молнии божественного хаоса. По правде говоря, одного из 5 типов молнии было достаточно, чтобы полностью лишить власти того, кто был ниже мирового уровня. Но против мировых богов и бессмертных хаоса это было бы бесполезно. Однако связывающий тыквенный кувшин смешал все 5 типов хаоса. Этого было достаточно для угрозы жизни более слабых экспертов мирового уровня, и даже мощные эксперты были бы запутаны и захвачены. Связывающий тыквенный кувшин можно использовать для запуска групповых атак. «Даже если я не смогу убить своих врагов, я могу замедлить их», — кивнул Нин сам себе. Нин потратил в общей сложности 180 кубов на покупку связывающего кувшина. Восьмой день аукциона сокровищ. Это следующее сокровище, набор из 3 големов. Женщина с серебряными глазами взмахнула рукой, заставив 3 огненных големов появляться в ее ладонях. Затем они медленно поднялись в воздух. Эти големы отличаются от обычных големов, у них нет духовных сокровищ внутри, но у них есть отделение, в которое может проникать культиватор. Когда эти 3 голема объединяются вместе, их защитные силы значительно возрастают. У этого набора големов есть резервная цена в 300 кубов. «Пусть начнется торг», — сказала женщина с серебряными глазами. Мгновенно многие культиваторы начали делать свои ставки. Эти големы, которые могли содержать культиваторов внутри себя, были очень популярны среди бессмертных хаоса. Бессмертные хаоса имели хрупкие тела, но когда они находились внутри големов, они были в безопасности. Кроме того, големы, которые сражались сами по себе, обычно делали это неуклюжими способами. Культиваторы имели гораздо более высокий уровень понимания Дао. Когда они лично отдавали приказы големам, для големов было вполне естественно иметь гораздо большую силу. Однако была и слабость. Каменный титан голем Нина мог сражаться вместе с ним. Они смогли окружить и напасть на врага. Если Нин будет сражаться изнутри голема, битва превратится в битву один на один. 360 кубов. 370 кубов. Нин довольно сильно нервничал. 12 часов тому назад появился набор из 5 одинаковых големов. Нин несколько раз делал ставки, но в итоге цена поднялась до 800 кубов. У Нина осталось только примерно 600 кубов. «На этот раз я должен победить», – размышлял Нин. «Если он позволит своим могущественным старейшим богам или наследным бессмертным контролировать этих 3 големов, они будут на самом деле немного более мощными, чем его каменный титан. Затем у Нина было бы гораздо больше ресурсов в распоряжении, если он столкнется с опасностями в путешествиях». Изначально Нин планировал купить формацию малую 1000 старейшего бога. На этом аукционе сокровищ, около 200 кубов было бы достаточно для приобретения одной из этих формаций. Что касается 1000 рабов старейшего бога, они могут быть куплены за 100 кубов. За 300 кубов можно было купить армию рабов старейшего бога, которые могли объединиться в формации. Однако, для сравнения, набор из 3 големов был еще более привлекательным для Нина, хотя он стоил несколько дороже. 500 кубов, 510 кубов, цена продолжала расти. 600 кубов, сказал Нин, у него осталось немногим больше 600 кубов. Тишина повисла на мгновение. Серебряные глаза женщины оглядели людей поблизости. Затем она сказала, 600 кубов нектара хаоса, есть более высокие ставки. 3 голема начали медленно опускаться сверху, 610 кубов. Бессмертный хаоса в зеленом, сидящий в углу зала, стиснул зубы и сделал ставку. 620 кубов. Нин почти сразу сделал еще одно предложение. Бессмертный Хаоса в зеленом поднял голову, чтобы взглянуть на Нина. Он молчал. Женщина с серебряными глазами спросила, будут ли еще претенденты. Три голема начали спускаться. Наконец, они приземлились в ее ладони. Этот набор големов был продан за 620 кубов. Торг завершен. Нин стоял у окна, глядя в большой зал. Он рассмеялся. Этого было достаточно. Да, лорда Единое Небо не было рядом, чтобы помочь ему. Нин пустился в эту авантюру сам, и он потратил весь свой нектар хаоса, чтобы купить то, что ему нужно. Он достаточно получил от этого аукциона сокровищ. Я абсолютно все потратил. Нин присел просто посмотреть. Этот аукцион сокровищ больше не имел для него большого значения. Том 25, глава 19, книга 25, глава 19, таблетка псевдо-самсары. Цзи Нин также приобрел определенное количество нектара хаоса и драгоценности хаоса у твоих погибших экспертов мирового уровня в царстве Источника Ветра. В результате у Нина все еще оставалось около 50 кубов нектара хаоса. Однако такой небольшой суммы было бы недостаточно для покупки действительно мощных товаров на этом аукционе. На этот раз лучше держаться. Если он получит тяжелые ранения, он сможет использовать нектар хаоса, чтобы исцелить себя и спасти свою жизнь. Это не создало бы ему никаких сложностей, и эффект исцеления был бы довольно быстрым. Единственное, о чем он действительно должен был беспокоиться, это странные яды, заклинания, проклятия от крупных держав или их нападения, из-за которых рушилась истинная душа. Трудно было использовать нектар хаоса, чтобы исцелить повреждение, причиненное истинной душе, но почти все другие виды травм могли быть излечены. Внимание, на этом аукционе осталось только 9 сокровищ. На 9-й день аукциона люди в зале были заметно более взволнованы. Последние несколько сокровищ продали более, чем за 1000 кубов, а на некоторые была заявлена такая высокая цена, что более половины из них не была продана. Они были просто слишком дорогими. Только тот, кто действительно отчаянно нуждается в них, мог их купить. Первые из последних 9, вечное оружие, оружие типа топора. Оно подходит для культиваторов, использующих атрибуты земли. Это оружие обладает огромной силой, а ядро квинтэссенции внутри него настолько сильно, что мы оцениваем это оружие как полноценное. У женщины с серебряными глазами в руках появился маленький черный топорик. По мере того, как он поднимался в воздух, он быстро увеличивался в размерах. Затем он начал излучать волны непреодолимой силы, в результате чего все культиваторы в большом зале чувствовали огромное давление. Это вечное оружие, трижды гасящий топор. Заявленная стоимость 50 тысяч кубов. Давайте начнем торг. Все культиваторы молчали. Даже дао-лорды на верхнем этаже тоже молчали. Итак, никаких ставок не было. Дело не в том, что с сокровищем что-то было не так. Это было просто слишком дорого. Это было выше того, что может позволить подавляющее большинство культиваторов мирового уровня и, откровенно говоря, большинство культиваторов мирового уровня не нуждались в таком высококачественном вечном оружии. Они даже не смогут развязать большую часть его силы. Весьма маловероятно, что культиватор мирового уровня сможет развязать полную силу полноценного вечного оружия. Таким образом, даже самые мощные культиваторы мирового уровня предпочитали использовать низкокачественное вечное оружие. Сила имела значение только в том случае, если вы могли бы ее не только заполучить, но и овладеть ею. Если бы вы не смогли, что бы вы делали? Второе из последних 9. Женщина с серебряными глазами не удивилась. Во время каждого аукциона сокровищ, последние 9 были действительно прекрасными экземплярами, которые стоили не менее 10 тысяч кубов нектара хаоса. Таким образом, на них мало кто претендовал. На этот раз были ставки на 5-е и 6-е сокровища, но ставки все шли с верхнего этажа. 5-е сокровище было каплей крови, размером с мужскую голову. Оно мерцало лазурным светом и излучало ауру огромной силы. Женщина с серебряными глазами просто описала сокровище, как каплю эссенции крови богозверя хаоса, не давая никакой дополнительной информации об этом. В конце концов, это было приобретено дао-лордом-волноводом за 83000 кубов. 6-е сокровище было каменной статуей. Женщина с серебряными глазами дала еще меньше информации о ней. Эта каменная статуя наполнена безграничными тайнами. Заявленная цена – 80000 кубов. Пусть начнутся торги. В конечном итоге дао-лорд Лазурное Небо купил ее по заявленной цене. Седьмое сокровище — нет ставок. Восьмое сокровище — тоже никаких ставок. Хорошо, мы подошли к окончательному сокровищу этого аукциона. Когда женщина с серебряными глазами сказала эти слова, атмосфера в большом зале начала меняться. Напряжение было настолько ощутимым и плотным, что вы могли резать его ножом. Глаза всех культиваторов загорелись. Фактически, некоторые из них не могли даже дышать. Это правда? Су Юцзи и старейший бог Дикий Пес молча смотрели в большой зал внизу. Нин сделал то же самое. Вы не будете разочарованы. Женщина с серебряными глазами улыбнулась. Последнее сокровище для продажи на этом аукционе – таблетка псевдо-самсара. Это действительно таблетка псевдо-самсара? У женщины в белом в комнате на втором этаже ужас застыл в глазах. Какое замечательное совпадение. Я только что приобрел большое количество нектара хаоса, и на самом первом аукционе сокровищ, на который я попал, есть пилюля псевдо-самсара. Я должен ее купить. В другой комнате на втором этаже сидел красивый человек, одетый в огненно-красные одежды, со страшно горящими глазами. «Пожалуйста, не боритесь со мной за нее. Пожалуйста, не боритесь со мной. Она должна быть моей. Она мне очень нужна». Юноша с безумными глазами лихорадочно пробормотал эти слова. «Пилюля псевдо-самсара». Женщина с серебряными глазами улыбнулась, оглядев весь зал. «Я предполагаю, что вы все знаете, как она работает. Позвольте мне напомнить всем о правилах, касающихся этой таблетки. Только те, кто достиг уровня полного мастерства в качестве эксперта мирового уровня, могут использовать таблетки псевдо-самсара. Эта таблетка должна направлять культиватора и находить его собственное дао, позволяя ему пробиться через горлышко бутылки и стать самсара-дао-лордом. Что? Это позволяет мировым богам стать дао-лордом самсара? Одна таблетка? Путь совершенствования невероятно трудный. Как может одна таблетка обладать такой чудовищной силой? Культиваторы, впервые слышавшие о пилюлях псевдо-самсары, особенно старейшие боги и наследные бессмертные, совершенно потеряли дар речи. Цзинин, Су Юцзи и старейший бог Дикий Пес вздохнули с изумлением в своей комнате на третьем этаже. За время, проведенное ими в суде бесплодных земель, они узнали, что был очень небольшой шанс, что последний предмет для продажи во время каждого аукциона сокровищ будет таблеткой псевдо-самсара. Однако это действительно было довольно редко. Менее чем один из тысяч аукционов сокровищ имел пилюлю псевдо-самсара. Однако это был практически единственный шанс для культиваторов мирового уровня купить одну из этих таблеток. Они никогда не продавались на обычном рынке. Они появлялись только во время аукциона сокровищ. Это была одна из причин того, что так много культиваторов мирового уровня из соседних территорий спешили сюда, услышав, что скоро состоится аукцион сокровищ. Когда первоклассный эксперт мирового уровня использовал пилюлю псевдо-самсара, у него было бы более 99% шансов стать дао-лордом самсара. Это было почти гарантировано. Значит, такие таблетки действительно существуют. Когда я впервые услышал о них, я действительно не мог в это поверить, тихо пробормотал Нин. Бесконечный изначальный хаос наполнен бесконечными возможностями. Су Юцзи была нехарактерно спокойна. Это таблетка, которая заставит любого бога мира сходить с ума от вожделения, пробормотал старейший бог Дикий Пес. Нин медленно кивнул. Что касается дао-лордов на верхнем этаже, они действительно вздыхали с разочарованием. Таблетка псевдо-самсара. Интересно, о чем только думал этот вечный император. Одно дело быть опытным в дао-алхимии, но почему он тратит так много времени на эти пилюли псевдо-самсара? Лазурное небо покачал головой и усмехнулся. Таблетки псевдо-самсара – губительные вещи. Если ты надеешься на одну таблетку, чтобы стать самсара-дао-лордом, это почти гарантирует, что ты навсегда застрянешь на первом шаге. Даже если ты невероятно удачлив, ты достигнешь максимум второго шага, и это будет пределом. Самсара-дао-лорды балансируют между жизнью и смертью каждым своим шагом. У слабых дао-лордов, подобных им, никогда больше не будет возможности совершенствоваться. Если они опустили голову и смирились, с ними ничего плохого не случится, а если они будут слишком расстроены. Второй шаг. Я никогда не сталкивался с кем-либо, кто использовал таблетку псевдо-самсара и смог достичь второго уровня, покачал головой волновод. Посмотрите-ка на них, засмеялся дао-лорд бесплодные земли. Да, вы чувствуете презрение к этим таблеткам, однако подавляющее большинство экспертов мирового уровня никогда не имели шансов стать дао-лордами самсара. Им все равно, как далеко они могут продвинуться после того,